do shit until they murder me. Здравствуйте, меня зовут Амелина Полина Юрьевна, кредитный инспектор компании «Примколлект». Ведется запись разговора. Лина Александровна, это вы? Да. Дату рождения озвучите вашу для верификации личности? Нет. Ну что значит нет? Ну, это когда, только наоборот. Ну почему, а почему дату рождения своей не называете? А что, обязана, да? Информация есть для вас, Алина Александровна? Ну, по почте присылайте. Или говорите сейчас, а данные свои персональные распространяются. Без верификации личности, без... Да у меня есть ваши персональные данные. Ой, ну, все. Ну, конечно, мошенники именно так бы и сказали. Ну да, прекрасно вижу, что вам 31 год. И что теперь? В соцсети ко мне залезли. Ах, хитренцы, меня не проведешь. Да, конечно, в соцсети к вам залезла. Что же мне еще-то делать? К вам в соцсети и полезла. Ну, посмотрите. И у вас там и адрес прописки, у вас в соцсетях адрес прописки указан, да? А вы мне хотите назвать мой адрес прописки? И паспорт, и паспортные данные? Адрес прописки. А я не знаю, кто вы, Алина Александровна или нет. А я знаю, кто. Почему я вам что-то должна называть? В общем, от верификации вы отказываетесь в очередной раз? Как всегда, конечно. По старой доброй традиции. Ну, значит, будем лично тогда общаться. Да вы все обещаете, все никак не доедете. Ожидайте, с вами свяжется, всего да доброго. Да не, я вас не буду ожидать, вы просто это, как надумаете все-таки на своей пьяной козе подъехать, вы это, свистните там. Корректно научитесь общаться, взрослая с женщина, по-моему, научились. С вами, все, что ли? До свидания, Господи. Диалог у нас не получается. Ну кто все, вы? Отползаем обратно в ногу. До свидули. Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Викторовна вам. Очень хорошо знакома. Кто спрашивает меня? Это вы, верно? Это-то я, а вы кто? Угу. С вами разговаривает общество с ограниченной ответственностью «Кредит-экспресс Финанс». Меня зовут Бесенова Раскита Комятина. Уведомляю вас из-за... Ой, Кэф, я вас запомнила, когда от вас дурочка одна орала, как сумасшедшая. А, розыск! Где? Срочно! Вы слушали этот разговор? Послушайте, я вам очень рекомендую. Так, Лариса Викторовна, смотрите, да. Я звоню по поручению вашего кредитора. Докажите. Задолженность финансовая ПСО СПК 4.15. Ранее вы заключали договор с дамом 24 сентября 2016 году. Актуальная сумма долга на 15 января 2019 года составляет 35 418 рублей. Актуальная просрочка до сегодняшнего дня составляет 101 день. Оплату вам необходимо произвести сегодня либо завтра. Итак, вы намерены решать вопрос о добровольном порядке, Лариса Викторовна? Ой, вы так говорили, я прямо аж задремала. Чего вы хотели там? А вы пытаетесь вступить в конфликт или что, Лариса Викторовна? Бог с вами, зачем мне это надо? Ну вот видите, Лариса Викторовна, у вас есть долг, который необходимо оплатить. Нет, никаких долгов у меня нет, это вы выдумали что-то, ерунду какую-то. Справочка об отсутствии задолженности предоставьте. А вы справочку об отсутствии психических заболеваний, когда мне предоставите, тогда я вам справочку об отсутствии задолженности, обменяемся. Ага. К сожалению, долг ваш актуален. Ну, ваши психические заболевания тоже актуальны, вам с ними жить, не мне. Вы пытаетесь меня задеть, у вас не получится. Да, было бы там, задеть можно, понимаете, задеть можно, когда есть личность, когда есть внутренний стержень у человека, когда есть эго, чувство собственного достоинства. А вы же привыкли, что об вас ноги все вытирают, поэтому как вас можно задеть? Вы коленопреклонно там названиваете людям, стоя на коленях, там что-то там свою гарнитурку пытаясь там повякивать, но бошку поднять к солнцу никто не дает. Не дает. Поэтому, собственно, задеть вас и невозможно. Вы опять что-то там, вот это вот понос, который у вас изо рта лился, я опять его не восприняла. Давайте как-то конструктивнее разговаривать, а то вы какую-то чушь несете, которая вообще не суразится просто. Не укладывается в голове вот эта вся ерунда. То есть какой-то просто бред нереальный, там что-то бу-бу-бу-бу-бу-бу, никто не понимает, никто не слышит, да пофигу, им лишь бы от, как пес на цепи лает, вот ей бы тоже только отлаяться, чтобы хозяин кость кинул, и она хвостиком повиляла, побежала бы в будку довольная. Да? Так вы живете? Гражданского кодекса. Ой, значит, увеличится ваша сумма, когда дневно начисляться. Деточка, ты понимаешь, что тебя никто не слушает? Или тебя это не смущает? Тебе лишь бы отчитать то, что у тебя написано в бумажке твоей, не включая свой мозг ни на секундочку. И бросить трубку лихорадочно, потому что ты понимаешь, что тут тебе уже ничего не светит, ты на мне не заработаешь ни копеечки. Но тебе, хозяин твой не позволяет, чтобы ты молча повесил трубку. Ты псинка. Создана просто для того, чтобы читать с бумажки или с монитора откуда. Хотя откуда там мониторы в вашем кайфе странном? Там, ну, максимум бумажка там туалетная, на которой карандашом нацарапаны вот эти ваши скрипты все. Только ты же не понимаешь, что не сработает. Не сработает, малышка, не выйдет. Лишь ваше желание решить вопрос. Пока ваше желание появится решить данный вопрос, вам будут также поступать звонки. Также вас уведомляют. Господи, такие тупорылые, как ты, пусть звонят почаще. Мне нравится. Вот, слушай, вот возьмите на заметку, вот первое коллекторское бюро вот таких вот бездарных, как ты, уволило всех давно, наняли робота, вот он у них болтает, и все, и не надо тратиться на вот таких вот безголовых звонилок, которые никого не слушают, ничего не... имитация бурной деятельности перед начальством, вроде бы она скрипт прочитала, по скрипту клиента провела, только вот, к сожалению, результата ноль, потому что для того, чтобы достичь какого-то результата, нужно быть профессионалом. А вы ноль без палки, там все, каждая вторая сидит, идиотка. Также вещает бессвязно. Тот, кто считает, что он прав, он должен доказать это. Пока нет доказательств, к сожалению, у вас... О, Господи, какая курица, что несет? Деточка, ты не в своем уме, я тебе сказала это в начале разговора. Иди вылечись, потом звони взрослым тетям. Ты меня слышишь, дурочка маленькая? Ты больна. Я называй свой адрес, вызываю неотложку тебе. Приедет и тебя вылечит. Приедут люди в белых халатах, с укольчиками волшебными, засунут тебе в зубы деревяшечку и электрошоком. Бабах! И тогда жизнь заиграет новыми красками, и все станет веселей. Я не могу. Что ты добилась этим звонком-то своим, дура? Овца, капец. Я таких идиоток давно не слышала. Кэф у нас чемпион по идиоткам, я смотрю, в последнее время. Пока, дурочка, пока. Алло. Говорите. А, Наталья Тимофеевна, здравствуйте. И вам не хворать. Я вам представлюсь, меня зовут Сокол Максим Владимирович. Звонок вам поступает Наталья Тимофеевна из банка Тинькофф. И звоню Наталье Тимофеевне по факту нарушения условий договора с банком, а именно неоплаченные своевременно минимальные платежи. Угу. Так вот, я вижу, мои коллеги с вами ранее уже связывались с Натальей Тимофеевной, верно? Угу. Вас уведомили о требовании банка, это оплату произвести в полном объеме, всю сумму общего долга. Она у вас не окончательно составляет 193 758 рублей 37 копеек. Так вот, скажите, пожалуйста, до конца этой недели, до 27 числа включительно, оплата поступит от вас в добровольном порядке, Наталья Тимофеевна? Нет, конечно, не поступит. Только в судебном порядке все оплаты будут поступать. А почему вы хотите вопрос решать через суд? Какая разница? Ну что значит, какая разница? Что и значит, какая разница? Вы понимаете, разница? Что у вас есть обязательства перед банком. Вы говорите только про суду. Идите, вы обращаетесь в суд? Эти обязательства вы в суд обращались? Зачем мне обращаться в суд? Ну, в смысле, зачем? Вы же хотите платить по суду. Да вы сумасшедший, я что, сама на себя в суд подам? Так вот я вас и спрашиваю, почему вы... А почему вы думаете, что банк будет обращаться в суд, извините? Ну, потому что если вы хотите получить свои деньги, это единственный способ. Абсолютно нет, вы не правы. Ну, давайте проверим. Вы понимаете то, что банк имеет полное право переступить правотребования? Наплевать. А, ну, вам все равно вообще в принципе, да? Ну... Понятно, я вас понял. Даже если банки действительно воспользуются законным правом обратиться в суд, банк в любом случае вернет свои денежные средства до копейки. Неинтересно? Вы думаете, вы так можете легко просто перестать платить в банк? Да. На самом деле это не так, Наталья Тимофеевна. Ну, давайте проверим. Так а что здесь проверять-то? Ну, посмотрим, какие последствия страшные меня настигнут и когда. Да, это непосредственно, помимо того, что суд, вопрос через суд, если будет решаться, то сумма долга у вас не уменьшится, а только увеличится за счет судебных издержек. Зачем вы мне рассказываете? Вы чего? Да вы понимаете, то, что вы по суду должны будете... Вы практикующий юрист? Да, конечно. Что, конечно? Наталья Тимофеевна, вы можете зайти... Звонилкой работает? Вы можете зайти на любой абсолютно сайт любого суда и посмотреть. Да мне не зайти. Чего вы навязываете людям свое мнение? Оно никому не интересно. Вы возвращаете денежные средства на банк, который вы взяли, нет, и все, Наталья Тимофеевна. Никаких денег что я значит, нет? Не верну. Не вернете? Не вот не у вас верну. Жизненный принцип такой? Да брать чужое и не возвращать? Ну как это, какое дело? Скажите, пожалуйста, Наталья Тимофеевна, да. Не до этого. Ну, я вам никто не и лично пристыдить вас. Ну, я просто вас спрашиваю, что по факту, может быть, у вас действительно жизненные принципы такие. Да, какая разница, что это изменит? Наталья Тимофеевна, а по суду, вот вам в суд вынесли судебный приказ, оплату произвести в полном объеме. Я еще раз говорю вам, зачем вы... Наталья Тимофеевна, вы свое воспитание не показываете, хорошо? Когда говорит один человек, надо слушать, не перебивать. При чем тут воспитание? Так это мое не мнение. Это не мнение, это факт, Наталья Тимофеевна. Мне абсолютно неинтересно. Вы не практикующий юрист, вы понятия не имеете, что там в суде, как там и чего. Откуда вам знать-то? Вам Наталья Тимофеевна, практика. Вы... Какая практика? Практика? Какая у вас практика? Вот такая практика, Наталья Тимофеевна. Какая вы думаете, вы такая практика? Первая? Какая ну, у как вас минимум... личная практика? У вас личная Наталья Тимофеевна, практика? Да вас это касаться не должно. Понимаете, так какая вот практика лично у меня? Если у а вас долг нет у вас... судебной практики, если вы бестолочь в этом вопросе, то не нужно об этом рассказывать людям. Наталья Тимофеевна... Если вы в чем-то не разбираетесь, зачем вы об этом рассуждаете? Вы можете уверять себя, успокаивать как угодно. Никто не я не разбирается, не кроме... уверяю и не успокаиваю. Только, Наталья Тимофеевна, вы своих родственников мне предупредите. Мне интересно. И вот вы своих родственников вот предупредите. Вот тут сразу понятен уровень вашего образования и практики. Причем тут родственники. Тут, блин, но вы же не одна живете, ваше, наверное. Ваше образование ограничивается скриптом, который у вас там на мониторе или на бумажечке написан. У вас написано там херню нести, вы ее несете. Наталья Тимофеевна, конечно, вы же умнее всех. Конечно, же... я умнее Наталья... всех. Да, умнее всех. Всех. Да, только да, потом да. Поверьте, пожалуйста, поверьте. Буквально выслушайте. Вы смерть, не первый далеко, да не надо меня перебивать. Тиньковской воспитание свое поверю, показывайте родным своим, понятно? Понятно вам? Не я еще раз говорю, воспитание свое будете своим родственникам показывать. Слушайте меня, да, слушайте. Да, кому вы Наталья Тимофеевна. Вы ерунду говорите, не хочу вас слушать. Ерунду говорим. Ну, ради бога. Только поверьте, вы не первый клиент. Ой, и потом будете вы звонить в банк. Вы будете звонить в банк. Слухам не верю принципиально. О, Господи. Наталья Тимофеевна, ой, вы взрослый человек. Вы взрослый человек и имеете право оскорблять как-то. Да, имею. Вы знаете, что? Уголовный кодекс Российской Федерации оскорбление. Ага. А вы знаете, что статья оскорбления уже давно не в Уголовном кодексе? Все, Наталья Тимофеевна, мне уровень ваш понятен. Да. Я фиксирую отказ от выполнения обязательств. Да, и да, поверьте да. еще раз, не надо потом будет звонить в банк. Да, не будет вам и данный вопрос звонить. Решать. Хватит, как девочка, по поводу... себя вести. Никому вы не интересны. Все, давайте уже. До свидания, прощаемся. Вы вернете все до копейки. Разговор такой. Запомните мои слова. Поверьте, до свидания. Поверьте, да до поверьте. Свидания. Никто вам не верит. Шлюхи. Наталья Тимофеевна, это вас абсолютно никак все не красит. Мне все равно на ваши оценки. Куда думать об этом? Стену, хрясь и плакать в туалет. Давайте, живо. Вы сейчас будете так делать? Нет, вы сейчас будете так делать. По Ой. Старой доброй традиции. Я сейчас через 5 минут... Я сейчас через 5 минут забуду о вас. Спасибо. Ну, конечно. Конечно, конечно. Вы все так рассказываете. А сами потом, когда у вас попочку вашу бомбит, вы там в истерике бьетесь, совсем все по-другому происходит. У вас все хорошо, Наталья Тимофеевна? Вы себя хорошо чувствуете? Я разговор с вами закончила. Хорошо. Вы уже время, вы уже долбануться либо трубкой, либо головой об стену. Это ваши такие нарекания? Это вы конечно. Таким образом поступаете? Конечно. Это вы сейчас будете так поступать. Так, ну, это вы, Наталья Тимофеевна. Да. Ваша грамотность, мне уже далеко. Это все ясно. Думаете, да, да, Наталья да. Тимофеевна, ну, понятно. Вы очень много на себя берете, Наталья Мальчик Тимофеевна. Мой, хватит навязываться людям. Я не ваш, поверьте, Наталья Тимофеевна. Я уже вам показала на место ваше. Поэтому давайте в буху отползайте. Вы можете в нору, где вы там убеждать себя да как угодно. Да никто никого не убеждает. Я просто вам показываю на ваше вшивое самовнушение. Самовнушение – это ваше все. Вы перед зеркалом. О, про зеркало. А про водичку скажете, что водички мне Я говорю, самовнушение. Я уже слушала ваши темные мыслишки. До свидания, Наталья Тимофеевна. Вы уже попрощались 15 раз. Всего хорошего вам. Отлично, ожидайте молодец. Последствия. Не До свидания. Буду я ничего ожидать. Пока. Здравствуйте. Алло. Говорите. Мне нужно поговорить с одним человеком. Светлана Яковлевна. Это вы, верно? Долбаные роботы. Нет, не я. Я не понял. Светлана Яковлевна. Это вы? Нахер идите. Я не понял. Светлана Яковлевна. Это вы? Да? Так вот, идите нахер. Представлюсь. Меня зовут Храбров Александр Викторович. Первое коллекторское бюро. Звоню по вопросу ваших финансовых обязательств. Наш разговор записывается. Какие Первоначальный кредитор... Сейчас я посмотрю, секундочку. Банк Москвы. Я хочу понять, что лично вы сделали за последние 2 недели, чтобы погасить задолженность по кредиту. Нахер иди, говорю. Вы же понимаете, что это не является причиной не производить оплату. Вы были инициатором заключения договора. Вы взяли на себя юридические обязательства вернуть деньги. Почему вы их не выполняете? Нахер. Готовы оплачивать? Нахер. Ваш ответ абсолютно не проясняет ситуацию и затягивает наше общение. Нам нужно предельно точно определить процедуру погашения вашей задолженности. Нахер иди. Ваш ответ абсолютно не проясняет ситуацию и затягивает наше общение. Нам нужно предельно точно определить процедуру погашения вашей задолженности. Послушайте, вот мы с вами сейчас пытаемся убедить друг друга в чем-то. А лучше бы давно оформили реструктуризацию долга или погашение в рассрочку. Вот это, да. Вы вообще в курсе, что компания предлагает вам списать значительную часть долга? Вам рассказать более подробно? Вам это вообще интересно? Нет, идите нахер. 177-я статья УК РФ – это злостное уклонение от погашения кредитной задолженности. Вы вообще в курсе, что судебный приказ по существу заявленного требования выносится в течение 5 дней без судебного разбирательства? Смотрят на факты. Есть договор, есть факт нарушения условий, есть должник, есть кредитор. Придется платить, но уже вместе с судебными издержками. Будем оформлять погашение на выгодных для вас условиях. Ничего интересного не рассказывает. Как вы знаете, 177-я статья... Вы просто не имеете права не воспользоваться этим предложением. Да. При отказе от добровольного регулирования в течение 2 месяцев будет получен судебный приказ о взыскании задолженности, который незамедлительно будет передан к исполнению в Федеральную службу судебных приставов. Судебный пристав проводит взыскание за счет имущества, сбережений и доходов, включая штрафы и пени, исполнительный сбор. Фактически закон не ограничивает количество повторных предъявлений судебного решения к исполнению. Поэтому он может исполняться бесконечно. Не стоит раздумывать слишком долго. Звонок в нашу службу – это уже как минимум проявление желания найти дорогу к компромиссу. Нахер иди, повторите, пожалуйста. Нахер иди.